В кабинет Тихонова, постучавшись, заглянул Трофимов. «Сергей Степаныч, есть минутка. Как тебе это?» Николай хлопнул газету на стол перед другом. И тут же увидел такую же газету на крышке Ивана Ивановича. Сейф вместе с пишущей машинкой Эрика перекочевал следом за Тихоновым в его новый кабинет, полученный им в связи с повышением. «Уже читал», — мрачно подтвердил Сергей. «И даже знаю, что возобновили уголовное дело в отношении Крылова». «Я читал», — повторил он задумчиво. «И знаешь, генерал, конечно, человек не глупый, опытный. Но то, как составлено выступление, наверняка работа ни одного специалиста ЦРУ. Ты обратил внимание, с чего он начал?» «С Кондратюка». «Еще бы!» — Трофимов схватил газету и зачитал. «Я заступился за одного арестованного гражданина, ученого, который по сфабрикованному обвинению был осужден на 7 лет и томился в наших лагерях, из-за которого я нес моральную ответственность, ибо его нахождение в Советском Союзе было связано с моей предыдущей деятельностью». Николай что-то поискал в тексте. «А, вот! Для справки. Этот гражданин был осужден по сфабрикованному обвинению в спекуляции антиквариатом. На самом деле он долгие годы разрабатывался как шпион ЦРУ. Но поскольку подтверждения этому не нашли, решили взять не мытьем, так катаньем, что, в общем-то, достаточно характерно для бывшей моей организации. Да, и вот еще. В этой связи в 1980 году товарищ Андропов, тогда еще председатель КГБ, направил меня в Ленинград, считая, что я наделал много шума, и пока все осядет, мне надо пересидеть в Ленинграде. Но, чтобы я не обижался, меня сделали первым заместителем начальника УКГБ. Дали номенклатурное депутатство в Ленинградском областном совете, кандидата в члены обкома КПСС Ленинграда. Каков мерзавец?» Трофимов швырнул газету на стол так, словно держал в руках жабу. «Обрати внимание», — Тихонов выглядел спокойнее, хотя и сам сдерживался с трудом. «Дважды буквально в одном абзаце слова «сфабрикованное обвинение». Это намеренное капание на мозг читателя. Какое еще может быть дело, относящееся к КГБ? Только сфабрикованное. И для чего он соврал про спекуляцию антиквариатом? Ведь Кондратюк сел по 88-й и просидел всего 4 года. Вышел по УДО. «Наделал много шуму», — повторил Трофимов. «Как скромно Крылов вел себя в камере для допросов, где встречался с Кондратюком. Помнишь его слова? Если вы виноваты, я ничего не смогу сделать. И раз ничего не сделал, выходит, Анатолий Павлович и в самом деле виноват. А как тебе его пассаж по поводу «пересидеть в Ленинграде»? Ни намека на то, что его самого разрабатывали как шпиона ЦРУ. Он прекрасно знал, что за ним следят и его слушают, и дома, и на службе. Он упоминает и письмо, адресованное Горбачеву. Это когда он жаждал уехать из Ленинграда и через Яковенко передал это письмо, в котором писал, что строить новое государство нельзя рука об руку с КГБ. Еще бы. Надо же будет внедрять во все государственные структуры американских агентов. А КГБ будет болтаться под ногами. И про пограничников не приминул высказаться. Дескать, слишком много их у нас. Читай, надо открывать границы. И еще пассаж насчет плеяды предателей, которых мы вычисляли в 80-е в большом количестве. Он все перевернул с ног на голову. Обвинил КГБ в том, что развелось много предателей. Не сказал, что наши стали работать лучше и потому выявляли за последние 10-15 лет больше, чем когда-либо. Он это объясняет тем, что обиженных много. Потому и массово шеренгами идут в инициативники, записываются в перебежчики и так далее. И виновата в этом система. А то, что предатели существовали во все времена, он умолчал. Трофимов прошелся около письменного стола, продолжая коситься на газету. «Думаешь, удастся в этот раз?» Они переглянулись. Тихонов понял, что имеет в виду Николай, и покачал головой. «Нас не привлекают к этому делу. Наши материалы не запрашивали. Но и оставить без внимания выход такой статейки не смогли. Да к тому же и не забывай, что с весны Крючков — член президентского совета СССР. Но председателем КГБ он уже 2 года. Чего ждал? А о нелюбви его к Крылову не знает только глухой и слепой. И тот догадывается», — пошутил Трофимов. «Теперь больше возможностей. Дождался, когда Крылов голову высунет, чтобы был формальный повод для возбуждения дела. Поживем — увидим. Как нам известно из нашего с тобой совместного опыта, возбуждение дела — это еще ничего не значит. Закрыть всегда успеют, так же быстро, как и открыли». Николай взял газету и взвесил ее в руках. А наболтал он наверняка больше того, что напечатали. Поостерегся выдавать все прессе. «Будь моя воля!» Я бы начал с подробного допроса всех присутствовавших на этой конференции демплатформы. Детали бы еще всплыли. Он дал добро на публикацию только части материалов. Для затравки. Ну, нас никто не привлекает. Расслабься. У нас и без Крылова работы хватает.